не изволь беспокоиться, сейчас пошлю своих слуг, а сам садись пока вечерить, небось с утра ничего не ел», — засуетился заботливый хозяин. «Распорядись принести мне наверх, я у себя буду». Быстро расправившись с ужином, Андрей стал напряженно размышлять. До утра все, наверняка, будет спокойно, а вот поутру пропажу заключенного обнаружат. Можно не сомневаться, что ревностный протоминатор будет землю рыть, чтобы отыскать сбежавшего приговоренного. Иначе ему не то что повышение не светит, а за разгильдяйство и за то, что упустил опасного бунтаря, самого вздернуть могут. При таком раскладе, Андрею добраться до Большого дворца, где был офис магистра Офицей, будет очень сложно. Эх, жаль, его магия не позволяет ему менять облик. Хорошо было бы обернуться птицей и впорхнуть к магистру прямо в окно. Поразмыслив, он решил дождаться ответа от Артемия и тогда уже принимать окончательное решение. Блин, еще и Вадя куда-то делся, и где его только черти носит. Может, за хозяйской дочкой шпионит? Вскоре вернулись слуги Фомы. Известия были неутешительные. Артемия дома застать не удалось. Несмотря на ранение, он опять куда-то уехал. Куда именно, дворовые не знали или просто не сказали. Вадю тоже нигде не нашли. С самого утра, когда они ушли со двора на прогулку по городу, его никто не видел, и на постоялый двор он не возвращался. Опустилась ночь, и слуги побоялись продолжать поиски в темноте, чтобы не нарваться ненароком на разбойников. Андрей начал немного нервничать. Раньше он даже и не подозревал, что пережитые ими совместные опасности и приключения настолько сблизили их с Вади. За все это время он очень привязался к славному и немного наивному юноше и подсознательно начал беспокоиться за судьбу своего юного друга. Ему очень не хотелось бы потерять отрока. Однако, теперь до утра уже ничего предпринять было нельзя. К утру Вадя так и не объявился. Беспокойство Андрея все возрастало, но делать было нечего. Нужно было поспешить навстречу к смотрящему, а после уже заняться вплотную поиском пропавшего отрока. Для начала Андрей, как мог, изменил свою внешность. Он быстро остриг волосы, сбрил бороду и усы, надел самую неприметную одежду, а еще и сапоги, блин, правильного цвета, будь они неладны. В довершении своего гардероба, нахлобучил на голову объемную шапку, надвинув ее на самые глаза. Когда он в подобном виде спустился в общую комнату, то Ия, взвизгнув, шарахнулась от него в сторону. Да и сам Фома, выскочив на шум из поварни, не сразу узнал своего постояльца. «Вот это да!» — воскликнул он, «в таком виде тебя вряд ли узнают, даже старые знакомцы». «Отлично!» — удовлетворенно кивнул Андрей, «оседлай мою лошадь». На случай, если бы пришлось спешно бежать из города, он сполна рассчитался с хозяином постоялого двора и прихватил кое-какие припасы и самые необходимые вещи, после чего выехал в ворота и с максимально возможной скоростью направился в сторону Большого дворца. Слава богу, по дороге никаких происшествий не случилось. Стражники, попадавшиеся по пути, не обращали никакого внимания на одинокого всадника, спешащего куда-то по своим делам. Не прошло и получаса, как он уже оказался у массивных золоченых ворот дворца. Здесь его остановили императорские гвардейцы. Начальник караула повелительно потребовал от него назвать свое имя и цель приезда. «Мое имя Андрей, я из славянских земель», — смог произнести ведун заранее выученную фразу на греческом языке, «меня ждет сам магистр Офицей». Услышав это, начальник стражи что-то громко скомандовал, а затем жестом приказал Андрею спешиться. Убедившись, что при нем нет никакого оружия, он распахнул высокую калитку, пропуская посетителя во внутренний двор. Оставив лошадь на попечении охраны, Андрей последовал за стражником, который повел его по бесчисленным коридорам и лестницам дворца. Резиденция Василевсов поражала своими масштабами и роскошью. Это был настоящий маленький город внутри большого, а от обилия мрамора, скульптур, золота и цветных витражей ошеребило в глазах. Здесь было тихо и спокойно, цвели сады, пели птицы и журчали фонтаны. По сравнению со всем этим изысканным великолепием, дворец хазарского кагана казался маленьким убогим сараем. Наконец, они свернули в длинный коридор, полы которого были покрыты полированными мраморными плитами, а ниши в стенах украшали многочисленные античные статуи. Через огромные витражные окна проникало много света. Они подошли к высокой тяжелой дубовой двери с золоченой ручкой и украшенной причудливой резьбой. Возле нее застыли на посту два рослых воина в полном вооружении. Сопровождавший Андрея стражник что-то сказал им и удалился. Один их воинов трижды стукнул в дверь. Прошло несколько секунд, и из-за двери показался богато одетый толстый и лысый евнух с рыбьими глазами и бесстрастным лицом. В руках он держал внушительный свиток. Очевидно, это был один из секретарей магистра Официй. «Эх, вот она, византийская бюрократия в действии», — подумал Андрей. Никогда, ни к одному должностному лицу нельзя было попасть просто так, сразу напрямую. «Имя», — величественно пропел толстый евнух. «Андрей из славянских земель, к господину магистру Официй», — повторил молодой человек заученную фразу. Евнух внимательно сверился со своим свитком, потом утвердительно кивнул и жестом предложил Андрею следовать за ним. Пройдя роскошно украшенный зал, предназначенный, очевидно, для официальных приемов, они проследовали еще по одному коридору и оказались в относительно небольшой комнате с огромным цветным витражом вместо окна и с более простой, деловой обстановкой. Вероятно, это и был рабочий кабинет магистра, где он принимал своих посетителей. В дальнем углу виднелась небольшая боковая дверь. «Жди», — коротко сказал евнух и вышел через боковую дверь. Ждать пришлось довольно долго. Андрей уже начал было волноваться и терять терпение. Наконец, послышались шаги. Андрей весь мысленно подобрался, но, к его разочарованию, в кабинет вошел все тот же евнух с бесстрастным лицом и неизменным свитком в руках. Андрей вопросительно уставился на его лоснящееся, заплывшее жиром лицо. «Магистр очень занят», — проговорил он нараспев, тщательно подбирая славянские слова. «Сегодня нет приема. Приходи завтра», — он недвусмысленно указал на дверь, звякнув небольшим колокольчиком, появившимся у него в руках. Тотчас же из-за двери появилась молчаливая стража, чтобы проводить неудачливого гостя к выходу. «Вот это да, завтра. Да кто же его знает, что тут будет завтра?» Это совсем не входило в планы Андрея, хотя он прекрасно знал о византийской бюрократии и излишней церемонности, но надеялся, что ему повезет. Ведь он пришел не просто так, а по рекомендации. Выходит, не повезло. Никто не может миновать паутины бюрократии. Ну, нет, он не намерен был отступать так просто. Решение, как всегда, во все времена и у всех народов, напрашивалось одно. Андрей, слегка прихватив рукой за рукав, собравшегося уже было уходить, евнуха, другой незаметно достал из-за пояса золотой солид. Евнух от столь неожиданного прикосновения шарахнулся в сторону и вскрикнул тонким фальцетом, словно девчонка, а стражники крепко схватили Андрея с двух сторон. Положение осложнялось. Однако, при виде золотой монеты глаза чиновника жадно сверкнули. Ага, значит, расчет оказался верным. Воистину, чем богаче человек, тем жаднее. А этот субъект был явно и богат, и жаден. Евнух, уже полностью придя в себя, снова принял важный вид и что-то приказал стражникам. Те отпустили Андрея и вышли из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. Вручив толстяку монету, Андрей быстро достал из-за пазухи, висевшей у него на шее, на тонкой цепочке, перстень стратега Никифора и протянул его евнуху. «Отдай магистру», — сказал он, — «я подожду здесь». Евнух внимательно рассмотрел перстень своими рыбьими глазками, а затем, не говоря ни слова, взял его и опять удалился через боковую дверь. И снова потянулось томительное ожидание. «Нет, ну эта чертова бюрократия кого угодно сведет с ума», — возмущался внутренний голос. Внезапно за главной дверью, ведущей в зал церемонии, послышался какой-то шум и возбужденные голоса. Не успел Андрей опомниться, как в комнату ворвались вооруженные воины и без лишних слов кинулись на него. Сразу несколько сильных рук схватили бывшего учителя. Что случилось? Ответ на этот неожиданный вопрос он получил сразу же. В кабинет вошел тот самый судебный чиновник, что приговорил его вчера в тюрьме к смертной казни. Проклятие, как же они его нашли? Судья что-то гневно начал кричать прямо в лицо Андрею, а глаза его блестели радостным возбуждением. Наверное, он уже представлял себе, что не только задержал сбежавшего опасного нарушителя императорского дресс-кода, но и, возможно, предотвратил целый заговор с покушением на самого магистра Официй. Тем временем, один из стражников влепил Андрею кулаком под дых. Дыхание перехватило и из глаз посыпались искры. «Мать вашу!» Небывалая злость закипела в нем буквально ключом. Андрей, не помня себя, выпрямился и, собрав воедино свою энергию, резко выплеснул ее вокруг себя. Руки, державшие его, тотчас же исчезли, и все присутствующие в комнате разлетелись во все стороны, с криками и грохотом переворачивая и ломая мебель. «Как же вы достали!» — не своим голосом заорал Андрей. «Пошли все вон!» Он с удовлетворением окинул быстрым взглядом поля боя опрокинутую мебель и копошащихся со стонами на полу людей. Надо было сообразить, что делать дальше. Но тут у него за спиной тихо скрипнула боковая дверь. Андрей успел боковым зрением заметить какую-то тень, метнувшуюся прямо к нему. Он стал разворачиваться в сторону нового противника, но слишком поздно. Сзади на его голову неожиданно обрушился страшный удар, и мир вокруг тут же померк. Все окутала сплошная темнота. Глава 26. Очнулся Андрей в каком-то сыром и мрачном подвале. Вокруг стояла глухая тишина и темнота. Было совершенно неясно, который час, еще день или уже ночь. Голова просто раскалывалась от страшной боли. Перед глазами была смутная пелена. Он слегка пошевелился, зазвенели цепи, и он обнаружил себя прикованным цепями к каменному полу. Постепенно сознание возвращалось к нему. В памяти с трудом всплывали последние события минувшего дня, его конспирация, визит во дворец, кабинет магистра Аффиция и неожиданное нападение стражников. Он осторожно потрогал руками голову и заскрипел зубами от боли. Волосы оказались все спутаны слипшейся и запекшейся кровью. Да, видать, крепко его шарахнули по затылку. Подобрались сзади, сволочи. Он огляделся вокруг. Да, твою же дивизию. Ну сколько можно? Опять темница, опять он в заключении. Это становилось уже недоброй традицией. Причины всякий раз были разными, а вот следствия, всегда одни и те же. Вечно он оказывается в каталажке. Это начинало уже доставать. А еще и с Вади неизвестно, что приключилось. Хоть бы он был в порядке. Вот уж Андрей не ожидал, что простые поиски сына Беренди обернутся такими сложностями. Опять надо что-то придумывать и как-то выкручиваться из положения. Но теперь деваться уже некуда. Выходит, увяз он в этом деле по самые уши. Не мог же он теперь все бросить на полпути, наплевать на судьбу Вади и просто свалить из города? Придется идти до конца и завершить дело. Но для начала, нужно выбираться из этой темницы. Он еще раз внимательно огляделся вокруг. Глухой подвал с каменными стенами, наверное, в каком-то подземелье. Для начала неплохо бы освободиться от цепей. Но тут Андрей снова почувствовал присутствие магической энергии волкодлака. Только не это. В дальнем углу подземелья зажглись два красноватых злобных глаза. В темноте к закованному в цепи узнику приближалась какая-то темная масса. Голова у Андрея еще сильно болела, а цепи ограничивали движение. В таком состоянии у него не было шансов против темного мага. «Мы с тобой еще не закончили, ничтожный человечишка», — послышалось из темноты приглушенное злобное рычание. «Обещал, что смерть твоя будет долгой и мучительной. Я не забыл своего обещания и следил за тобой. А вот теперь самое время заплатить сполна за гибель моих братьев. Что же ты скажешь своему хозяину?» — спросил Андрей, чтобы потянуть время. Он лихорадочно соображал, чтобы такого предпринять. Неплохо было бы полностью высвободить хотя бы одну руку. «Меня нет хозяев», — пролаял волкодлак. «Мы – вольное племя, а не рабы владыки Нави. Мы просто помогаем ему, а не прислуживаем. Да, мы доставили бы тебя к нему в темный мир, как он того хотел. Но ты, ничтожный, зашел слишком далеко. Ты убил моих братьев. Такого мы не прощаем. И здесь нам никто не указ, Эврика». Тут Андрей вспомни, что еще в Самандре его наставник рассказывал о чудесных свойствах магического оружия. «Оно пробивает любую броню», — как-то говорил Беренди. «Может, оно и цепи сможет перерубить?» Управляться с длинным мечом было неудобно, но у него есть и более компактное оружие. Тотчас же ярким изумрудным светом в его руке вспыхнул трофейный кинжал, озарив подземелье подобно небольшому светильнику. Раздалось тихое шипение, и обрубок цепи со звоном брякнулся на пол. Надо же, сработало. Одна рука была свободна. «Прекрасно, ты быстро соображаешь», — ощетинился в зверином оскале волкодлак. «Что же, тем интереснее будет прикончить тебя, ничтожный недоучка». Он прыгнул вперед, и в его руках сверкнула секира. Андрей успел активизировать свой меч и отразить атаку, а затем, резко перекатившись в сторону, ему удалось увернуться и от повторного удара. Но слабости цепи ему сильно мешали и сковывали движение. Ясно было, что долго ему не продержаться. Но тут загремели засовы входной двери и послышались голоса. Наверное, шум, исходящий из подземелья, услышали по ту сторону двери те, кто охранял заключенного. И действительно, на пороге появилось несколько стражников с факелами в руках. Они что-то закричали, но Андрей не смог разобрать, что именно. Волкодлак обернулся в сторону новых противников. Он вскинул руку, и в его ладони вспыхнул яркий искрящийся шар. От этого сгустка энергии отлетела тонкая изумрудная молния и пронзила первого же стражника, переступившего порог. Тот тихо вскрикнул и рухнул на пол лицом вниз. Факел выпал из его рук и покатился по полу. Солома, которой был выстлан пол темницы, сразу же занялась. Тем временем волкодлак взмахнул второй рукой, и остальные стражники, толпившиеся в дверях, громыхая своими доспехами и оружием, кувырком вылетели в коридор, словно их ветром сдуло. Дверь захлопнулась. На все ушло не больше нескольких секунд. Волкодлак снова повернулся к Андрею. «Больше нам никто не помешает», — крикнул маг. «Сейчас я прикончу тебя». Но за это время Андрей успел уже освободить вторую руку. Правда, скованными оставались еще ноги, но двумя руками сражаться все же было уже удобнее. С невероятным трудом ему удалось отразить очередную атаку волкодлака, но изумрудная секира все-таки достала его, слегка зацепив по боку. Его рубаха окрасилась кровью. Правда, рана была ничтожная, скорее просто глубокая царапина. Но Андрей сразу почувствовал мощь магического оружия. Весь его бок словно огнем обожгло. Он громко вскрикнул и непроизвольно прижал руку к ране, выронив кинжал. Волкодлак торжествующе взревел и снова перешел в атаку. Андрей, защищаясь, отступал, пока не уперся спиной в стену. Дальше отступать было некуда. Торопясь побыстрее покончить со своим противником, темный маг немного потерял бдительность, и Андрей смог на долю секунды достать его своим мечом, чиркнув его по бедру. Брызнула кровь, и волкодлак, взвыв не своим голосом, отскочил назад. Андрей тяжело дышал, пот струился с него градом. Голова просто разрывалась от боли, а бок нестерпимо жгло огнем. Он слабел с каждой минутой, но и его враг тоже теперь был ранен, хоть и легко. Волкодлак, не спуская с него налитых кровью, ненавидящих глаз, убрал секиру и активизировал свой магический шар. Андрей с ужасом понял, что у него сил на ответные действия уже не осталось. Сейчас темный маг его просто-напросто испепелит. Внезапно дверь в подземелье снова распахнулась, и на пороге возникли двое воинов с луками. Волкодлак обернулся на звук и метнул свою молнию, почти не глядя. Одновременно с этим зазвенела тетива, и стрелы буквально пересеклись с молнией. Раздался оглушающий грохот. Дверь темницы вместе с частью стены просто вылетела в коридор, сметая со своего пути обоих несчастных лучников. В тюремном коридоре слышались крики и топот множества ног. Андрей перекинул взгляд на своего противника. Тот медленно оседал на пол. Одну стрелу он успел отклонить движением руки, и она пролетела мимо, ударившись о противоположную стену, но вторая вонзилась глубоко в бок темному магу. Сияние его магического шара заколебалось и стало медленно угасать. У Андрея появился шанс. Он, собрав остатки сил, решительно взмахнул мечом. Но достать своего врага он не мог, мешали цепи на ногах. Волкодлак, тихонько поскуливая, точь-в-точь, как раненый волк, медленно отступал в темноту. «Мы с тобой еще не закончили, человечишка», — простонал он, — «сейчас я ухожу, но отныне ты мой кровный враг, и я даю обет, я, клянусь, что не успокоюсь и не остановлюсь, пока один из нас не будет мертв, мы еще встретимся, а это тебе от меня на прощание». Он, с громким треском, метнул длинную огненную искру в еще продолжавший слабо чадить факел мертвого стражника, валявшегося на полу, после чего взмахнул руками и тут же исчез, растаяв в темноте подземелья. Факел внезапно полыхнул, и до того слабо тлевшая и дымившаяся вокруг него солома вспыхнула ярким пламенем. Разгорался пожар, только этого еще и не хватало. Андрей наскоро попытался перерубить цепи на ногах, но от слабости и ненужной спешки у него сразу ничего не получилось, а огонь и дым быстро заполняли тесное пространство подземелья. Дым ел глаза, он начал задыхаться, отчего его действия стали еще более суетливыми и беспорядочными. «Скорее, блин, чего там возишься? Не хватало еще нам тут поджариться в собственном соку», — вопил во все горло внутренний голос. Наконец, Андрею удалось освободиться. Наскоро убрав в себя магическое оружие, он стремглав вылетел в коридор и сразу же попал в руки толпившихся там стражников. Его отвели в соседний коридор, подальше от дымившей вовсю темницы. Здесь было все спокойно и полно свежего воздуха. Андрей в изнеможении опустился прямо на каменный пол, кашляя и глотая воздух широко открытым ртом. Кругом стояла суета. Стражники и прибежавшие слуги дворца активно занялись тушением пожаров в подземелье. Тут вдруг в конце длинного тюремного коридора показался вчерашний толстый евнух, секретарь магистра Аффици, в сопровождении двух императорских гвардейцев и какого-то важного офицера. придерживая одной рукой полы своих шикарных одеяний, чтобы не запачкать их о грязный пол, и брезгливо зажимая нос шелковым платком. Евнух торопливо приблизился к сидящему на полу Андрею. «Тебе идти за мной», — пропел он на ломаном славянском языке, делая Андрею соответствующие знаки. Тем временем, сопровождавший Евнуха офицер вручил начальнику тюремного караула какой-то свиток. Прочитав его, главный тюремщик поцеловал свисавшую со свитка золотую печать и низко поклонился. Императорские гвардейцы подняли с пола Андрея и чуть ли не на руках потащили его куда-то наверх, по узкой каменной лестнице. Куда, зачем, это было непонятно. Андрей не сопротивлялся. Главное, они выбираются наверх из подземелья, а это его вполне устраивало. Впереди важно шествовал секретарь магистра, указывая дорогу. Поднявшись наверх, они оказались в отдаленном боковом крыле дворца, в самой его непарадной части. День стоял ясный и светлый. Яркие солнечные лучи сразу же больно резанули по глазам и на миг ослепили узника. Андрей невольно зажмурился с непривычки, после темного подземелья. Потом зрение восстановилось, и ему удалось осмотреться. Ничего особенного вокруг не было. Здесь располагались в основном хозяйственные постройки, склады, конюшни и, как теперь выяснилось, еще и дворцовая тюрьма. Пройдя по бесконечным переходам и галереям, они пришли в небольшую комнату с низким потолком и маленькими окнами. Там их уже ждали двое молчаливых слуг и пожилой господин, одетый, словно монах, во все черное, но с большим белоснежным воротником. Как выяснилось, это был лекарь. Гвардейцы заняли свой пост у двери, а лекарь и его помощники принялись за Андрея. Его тщательно вымыли, обработали рану на голове и перевязали. Лекарь дал ему выпить какой-то целебный настой из трав. Андрей был все время напряжен. Он все никак не мог понять столь разительную перемену по отношению к нему. Попытался было расспросить Евнуха, но тот ответил кратко. «Приказ господина магистра Офицей. Ты передал ему мой перстень?» — с надеждой спросил Андрей, помогая себе характерными жестами. «Да», — кивнул Евнух, — «магистр Офицей ждать тебя. Но в такой вид к нему нельзя. Нужна одежда». «Ага, кажется, ситуация начинает проясняться». Теперь стало понятно изменившееся вдруг к нему отношение. «Магистр уже в курсе. Это хорошо. Значит, надежда на благополучное завершение этой эпопеи есть. И теперь весьма большая. Когда я смогу увидеть господина магистра Офицей?» — допытывался он. «Скоро. Надо одеваться», — пропел Евнух. И действительно, слуги принесли новые одежды дворцового вельможи и стали обряжать Андрея, словно важного господина. Он не противился, так как сам все равно не разобрался бы, как правильно надевать все эти одеяния. Когда все было готово, толстый евнух вновь жестом пригласил Андрея идти за ним. После лекарского отвара, голова уже почти не болела и сил у молодого человека явно прибавилось. Он бодро последовал за своим провожатым. Гвардейцы, топая сапогами, следовали за ними по пятам. Вскоре они оказались в одном из внутренних дворов дворца, где их уже ждала богато украшенная крытая повозка в сопровождении конной стражи в блестящих на солнце доспехах. «Господин магистр Офицей приглашать тебя в свой дом», — торжественно объявил Евнух, — «ты будешь там его гость». Вот это метаморфоза. Из узника, приговоренного к казни, он в одночасье превратился в гостя одного из самых высокопоставленных чиновников империи, подчинявшегося лично Василевсу. Поездка Андрея оказалась недолгой. Господин Аврелий, занимавший пост магистра Офицей, жил рядом с большим дворцом. Не прошло и 15 минут, как их кортеж остановился возле богатого трехэтажного дома с красивыми портиками и резными мраморными колоннами. Ажурные железные ворота распахнулись, и они въехали в просторный внутренний двор, окруженный изнутри еще одним рядом колонн. Навстречу им выбежали слуги и рабы. Молодого человека проводили в богатые внутренние покои и оставили одного. Андрей во все глаза разглядывал чудесные статуи, дорогую позолоченную мебель, восточные ковры и удивительные цветные витражи. Все вокруг дышало роскошью и изысканным вкусом. Особенно бросалось в глаза сочетание во всем убранстве античного колорита с нотками арабского Востока, к которому хозяин дома питал явную слабость. «Рад приветствовать тебя, брат», — раздался глубокий, хорошо поставленный голос, легко говоривший на славянском языке. «Прости за все те лишения, что тебе пришлось здесь пережить. Так сложились обстоятельства, но теперь все позади». Андрей повернулся на голос. Перед ним стоял, одетый на арабский манер, крепкий статный старец с удивительно живым и проницательным взглядом. В руках он вертел перстень стратега Никифора. Он появился неожиданно из боковой галереи, ведущий куда-то вглубь дома. Ведун поклонился. «Должно быть, ты и есть Аврелий, магистр Официи Империи», — он самый улыбнулся старец. «Ты, должно быть, и есть Андрей из земли Вятичей, направлявшийся в Константинополь?» «Да», — еще раз поклонился молодой человек. «Ты еще довольно молод для смотрящего», — проговорил Аврелий, внимательно разглядывая своего гостя, «хотя Семаргл весьма лестно о тебе отзывался. Вернее, больше о твоих потенциальных возможностях», — многозначительно поправился он. «Уже далеко не мальчик», — отвечал слегка уязвленный этим замечанием Андрей, — «молодость – не грех, зато я смогу дольше выполнять свои обязанности и Семарглу не придется так скоро искать себе нового смотрящего». «Не сердись, я не хотел тебя обидеть», – миролюбиво поднял руки Аврелий, – «наоборот, можешь считать это комплиментом, мало кто становится на наш путь в столь молодом возрасте. Для этого нужен жизненный опыт, светлая душа и большая внутренняя энергия. Если двуединый тебя выбрал, значит, ты вполне обладаешь всеми этими качествами». «Надеюсь на это», — ответил Андрей. «Никифор меня известил», — продолжал магистр, — «ждал тебя, но твой путь, к сожалению, оказался длиннее и сложнее, чем я думал». «Да, добраться до тебя оказалось непросто», — сказал Андрей. «Ты в курсе, что меня приговорили к смерти за оскорбление достоинства Василевса?» «Разумеется, но теперь все обвинения сняты и все недоразумения улажены», — ответил Аврелий. «Отныне ты, свободный человек, и больше тебе ничего не грозит. Император больше не гневается на меня», — попытался прикольнуться Андрей. «Могу уверить тебя, что божественному Василевсу нет никакого дела ни до тебя самого, ни до цвета твоих сапог», — сказал Аврелий, сразу помрачнев. «Ему вообще ни до чего нет дела», — не удержавшись с горечью добавил он, словно о наболевшем. «Чем это ты?» «Пустяки», — снова улыбнулся Аврелий, — «не забивай себе голову нашей политикой. Ты ведь не для этого прибыл сюда после стольких злоключений. Никифор передал, что ты хотел просить моей помощи в каком-то благом деле». «Это так?» «Все верно, Аврелий. Мне нужно». «Погоди, брат мой», — прервал его на полуслове магистр Официй, — «в делах мы поговорим чуть позже. А сейчас время дневной трапезы. Собралась вся моя семья и кое-какие гости. Не следует их заставлять долго ждать. Таковы традиции церемоний. Их здесь нельзя нарушать. В этом ты сам недавно убедился», — недвусмысленно улыбнулся хозяин дома. «После, мы спокойно побеседуем обо всем в моем атриуме». И Аврелий жестом пригласил Андрея следовать за собой. Ох уж эти византийские церемонии. Но ничего не оставалось, кроме как принять приглашение. Андрей готов был выдержать и этот бой. Однако, войдя в просторную и роскошную трапезную, он просто обомлел. В глазах рябило от золота, мрамора и хрусталя. Кругом была немыслимая ни в одной другой стране роскошь. В трапезной уже играли музыканты. Вокруг огромного подковообразного стола сновали многочисленные слуги и повара, а несколько десятков родственников и важных чопорных гостей в дорогих одеждах с нетерпением ждали появления хозяина. Великий магистр Официи Империи и его новый почетный гость Андрей, торжественно объявил управляющий домом. Глава 27. Все взгляды жадно устремились на вошедших в трапезную. «Ну, теперь держись, Андрюха», — тихонечко шепнул внутренний голос. Он понял, что сейчас ему предстоит выдержать еще один самый настоящий бой, только на другом фронте, бытовом и церемониальном. Андрей понимал, что это будет не намного проще, чем одолеть волкодлака. Местные традиции и обряды он знал весьма поверхностно, а здесь этому придавали чрезвычайно важное, порой, решающее значение. Уж в этом-то он сполна убедился сам. И если он хочет добиться успеха в этой напрочь повернутой на церемониях стране, то ему ни в коем случае нельзя сегодня ударить в грязь лицом, тем более на торжественном обеде, где собрались важные вельможи. Магистр Официй сделал широкий жест, приглашая его занять свое почетное место за столом рядом с хозяином дома. Андрей медленно, как и положено, без суеты, последовал за Аврелием, попутно окидывая быстрым взглядом новое для себя поле боя. Он ловил на себе множество удивленных и любопытных взглядов, отчего чувствовал себя немного неуютно, словно диковинный павлин в вольере, которого с интересом разглядывала толпа праздных зевак. Вот, наконец, и его место. Бог мой, а есть то предстояло лежа. Вместо стула или кресла у стола стояла довольно узкая кушетка с мягким сиденьем и высокой спинкой. Тут только он обратил внимание, что и у всех остальных гостей были такие же посадочные места. Спинки кушеток были не одинаковой высоты. Там, где должны были располагаться ноги, она была ниже, а в голове выше, чтобы можно было во время трапезы откинуться назад, на мягкий подголовник. Вот засада, он много слышал об этой римской традиции, есть лежа, но никогда, разумеется, не пробовал сам. Византийцы считали себя прямыми наследниками Рима и даже называли свою страну Романией, а себя ромеями, несмотря на весьма пестрый национальный состав империи, где латиняне составляли лишь незначительную часть граждан. Даже официальный язык империи был греческий, а не латынь. Но эти обстоятельства их ничуть не смущали, и на многих официальных торжествах и церемониях все еще лежал сильный отпечаток старых римских обрядов и традиций. Пришлось приспосабливаться. Обеденные ложа хозяина и его гостя поставили таким образом, чтобы они возлегали голова к голове, для удобства поддержания беседы. Сначала слуги принесли всем гостям кувшины с теплой водой и небольшие чаши для омовения рук, а затем хозяин дома поднял первый тост за здоровье божественного Василевса. За это, наверное, не грех было и выпить. Андрей, не задумываясь, на автомате, разом осушил свой бокал, как это было принято и у славян, и у хазар, и у многих других народов, но не в Византии. Наступила неловкая пауза. Рядом с ним застыл в недоумении и растерянности слуга с серебряным сосудом в руках. В нем была ключевая вода, которой положено было разбавить вино. Ах да, черт, неразбавленное вино пили здесь только варвары и горькие пьяницы. Кроме того, на официальных обедах вообще не принято было пить, по-настоящему. Это был скорее ритуал. Нужно было только делать вид, что пьешь, слегка пригубливая вино. Первый прокол. Впредь надо быть внимательнее. Чтобы выкрутиться из неловкого положения, Андрей, недолго думая, подставил свой уже пустой бокал и слуга механически плеснул туда воды. Гость снова осушил бокал, а хозяин дома широко улыбнулся и что-то сказал по-гречески. Гости тоже заулыбались, но улыбки вышли натянутыми. После чего все улеглись за стол. Андрей пододвинулся к Аврелию. «Что ты им сказал?» – тихо спросил он. «Сказал, что теперь все церемонии точно соблюдены, и вино, и вода оказались в твоем животе, неважно в каком порядке», — улыбнулся магистр. Заиграли музыканты, и слуги стали выставлять на стол одно блюдо за другим. Бог мой, чего тут только не было. Огромный подковообразный стол, вокруг которого расставили около 40 лож, буквально ломился от яств. Но аппетит у Андрея как-то сразу пропал. Теперь он стал внимательнее присматриваться к окружающим. Андрей обратил внимание, что все гости умело пользовались не только ножами, как в других странах, но и вилками. Ну, что же, тем лучше, значит, и ему можно не стесняться. Правда, некоторые гости были весьма удивлены и впечатлены умением дикаря обращаться с вилкой. Пришлось действовать более неуклюже, чтобы не спалиться. Андрей принялся было за еду, но тут вовремя заметил, что ели все очень мало, скорее просто пробовали очередное блюдо, зато много и увлеченно говорили. Он мысленно похвалил себя за внимательность. Надо быть сдержаннее. На таких, с позволения сказать, обедах не мудрено и голодным остаться, недовольно ворчал внутренний голос. Но Андрей не поддавался на его провокации и строго держался ритуала, тем более, что он оказался в центре всеобщего внимания. Столь необычный гость заинтересовал многих. Его засыпали самыми различными вопросами так, что Аврелий едва усевал переводить. Андрей держался стойко, как солдат на последнем рубеже обороны. Он улыбался и отвечал, как можно солиднее. Церемониальный обед шел своим неторопливым чередом. Казалось, что даже время текло здесь медленнее и ленивее обычного. Андрей уже весь порядком измучился, лежа все время на одном боку. С непривычки, обедать в такой неудобной позе было крайне тяжело. Рука и плечо стали уже затекать, а еще разболелся вдруг, не ко времени, раненый бок. Но поменять позу было нельзя. Для этого нужно было либо повернуться на другой бок и лежать спиной к столу и гостям, либо поменять местами ноги и голову. Но тогда он оказался бы своими ногами к голове радушного хозяина. И то, и другое было бы чудовищным неуважением. Андрей понимал, что чопорные придворные ему этого никогда не простят. Вот и терпел. А еще приходилось улыбаться и отвечать на вопросы. Из последних сил он накинул взглядом окружающих. Никто больше, кроме него, казалось, не испытывал никаких неудобств. Уже привыкли. А может, просто тоже терпели? Тут его плечо окончательно свело судорогой. Андрей поморщился от резкой боли и сел на своем ложе. Пропади оно все пропадом. Это просто невыносимо. Он решил для удобства придвинуть свою кушетку поближе к столу, взявшись обеими руками за нижний край, под сиденьем. Андрей надеялся сделать это максимально незаметно, а заодно и размять затекшие члены. Ну надо же, какая невезуха. Именно в этот момент на середину трапезной вышел молодой юноша, чтобы развлечь гостей декламацией стихов во славу хозяина и Василевса. Музыканты дружно стихли, а поэт, приняв величественную позу, набрал в легкие побольше воздуха. Но, в следующий миг, в тишине трапезной, вместо сладостных виршей до слуха гостей донесся душераздирающий скрежет металлических ножек обеденного ложа о мраморные плиты пола. Это, блин, Андрюша двигал свою кровать, твою дивизию. Хотел под шумок, а вышел форменный конфуз. Наверное, даже выстрел из пушки посреди трапезной не произвел бы такой ошеломляющий эффект на изысканных гостей. Поэт подавился своими стихами и густо покраснел, а все присутствующие, как один, дружно повернули головы в сторону почетного гостя. В их глазах застыл ужас и изумление. «Варвар!» — тихо сказал кто-то в дальнем конце стола. Повисла напряженная пауза. Никто не знал, как вести себя в подобной ситуации, да и ситуаций таких никогда не было. Если уж гостям и приспичивало что-то поменять или переставить, то для этого были слуги и рабы. «Твою мать, второй прокол! Ну как тут за всем уследишь? Не привыкли современные люди жить по античным традициям, а долгое пребывание в варварских землях тоже не способствовало постижению этой науки. После третьего прокола его, наверное, вовсе выгонит в зашей». Положение спас хозяин дома. Он громко расхохотался и сам сел на своем ложе, как на кресле. «Гость мой только что прибыл из западных земель», — воскликнул он сквозь смех, — «там уже давно принято трапезничать, сидя на стульях, словно слуги или рабы. Ну, что с них взять? Они же варвары. Будем снисходительны к их дикости, господа. Зато вы узнали сегодня много нового и интересного о варварских землях. Думаю, оно того стоило. Хорошо, что это не обед в честь Василевса в Большом дворце», — поддержал его со смехом один из гостей. «Там подобной потехи могли бы и не оценить. Но мы не во дворце», — парировал хозяин. «Разве интереснее было бы вам, если бы я развлек вас здесь какими-нибудь диковинными зверями или павлинами? Все это вы уже видели. А вот общение со знатным варваром – это редкость. Но если вы хотите, я могу его удалить». «Верно, господин», – раздалось сразу несколько голосов. «Это даже любопытно. Пусть остается. Когда еще такое увидишь?» Аврелий быстро перевел Андрею этот короткий диалог, умолчав лишь о диких зверях, чтобы не обижать своего незадачливого гостя неприятными сравнениями. «Можешь теперь спокойно сидеть и есть», — закончил он свой короткий перевод, «только не сильно налегай, тут же не харчевня, здесь люди не голодные, они приходят сюда для общения и церемоний, а не утолять голод.